свойственно мне. Мне сказали, что к этим винам подмешан таинственный яд. А мне смешно, что они смыслят в вине. Эй, вы, как живется там? У вас есть гиппопотам? Мне радостно, что ты можешь в этом помочь. Но эй, вы, как живется там? У вас есть повода?